Глава 10. Неожиданная встреча. Полусотник Журек Скользкий. Думаю, нужно все же направить десяток личных стражников к северным рудникам. Не могут же ошибаться сразу несколько групп разведчиков. Хотя в такое количество расплодившихся волков верится с большим трудом. Тем более в появление настоящих варгов. Ведь, насколько я знаю, подобных существ в нашей провинции не встречалось уже больше 10 лет. Просто потому, что их популяцию извели под корень. Да и нурглы не давали другим существам занять вершину пищевой цепочки в наших лесах. «Турол, ты уверен в этих разведчиках?» — недовольно спросил я своего личного помощника. «Как в самом себе, господин Журек?» Слишком уж быстро он ответил, и это мне не понравилось. Заедаться Турол начал, и как бы ни оказалось, что он начал вести свою игру. «Ты ведь понимаешь, как дорого встанет мне послать еще целый десяток стражников к северным рудникам!» Зло прошипел я, стараясь не привлечь внимания отребья, которое прислушивалось к каждому моему слову. Да и не хотелось, чтобы 4 моих личных телохранителей, которые двигались чуть позади, слышали этот разговор, особенно наглость Турола. Вот ведь проклятый пригород. «Конечно понимаю, господин Журек». На мгновение мне даже показалось, что это прозвучало нагло, но всего лишь на мгновение. «Но ведь потерять опытных шахтеров будет тоже очень затратно. Тем более, что может произойти с целым десятком профессиональных стражников?» «Эта тварь еще мне вопросы задает. Вот же слизняк. Не будь он моим двоюродным зятем, убил бы прямо здесь, на месте. А телохранителям приказал бы сжечь его тело вместе с одним из пустых домов в пригороде. Жалкий гоблин, что даже не имеет настоящего звания в армию лорда. Да и Мирасшир он за всю свою жалкую жизнь ни разу не покидал. Мерзкий выродок. И надо же было ему так ловко охмурить мою двоюродную племянницу, эту безмозглую идиотку. Да старик Ирчин такому наглецу сразу бы волосенки укоротил. Вот же напасть мне досталась. В виде такого помощника. И не откажешься. Личная просьба главы семьи — взять под крыло этого змееныша. Гадство. Чего это я вообще старика Ирчина вспомнил? Неудача, видать. Да еще эти вороны с самого утра вьются в небе. Вот же мрази. Точно не к добру это. Турол, раз ты такой умный, разведчику веришь, как самому себе, то что мои стражники смогут противопоставить целому варгу, а? Раздраженно спросил я. Ведь мое настроение всегда становилось хуже, когда разговор или воспоминания возвращались к старику Ирчину и, как следствие, к этому пугающему Таталемусо. Ведь я лично видел, как он корчился от яда возле города Халоджерем. Впрочем, как и второй маг, Леур. И вот как это могло произойти? Как они вернулись? Не успел я додумать эту мысль, как убогий Турол нашелся-таки, что ответить. «Ну, возможно, разведчик немного и приукрасил. И никаких варгов он и не обнаружил, но...» «Что оно?» — взревел я, несмотря на идущую позади 4 телохранителей, которым не пристало видеть своего господина в подобном бешеном состоянии. «Эти же обязательно разнесут свежую весть, как бедного Турола притесняет злой Журек». «Я ведь тебя спросил, можно ли доверять полученной информации, а ты мне помет нурглов в уши льешь!» «Простите, господин Журек». Совершенно не испугавшись моего крика, начал оправдываться Турол, словно даже лениво. «Я просто неверно выразился. Ведь мне тоже сложно поверить в появление варгов. Вот и засомневался. А так, у этих наемных разведчиков ошибок не бывает. Информация всегда точная». «Вот же бесячая тварь. Врет мне прямо в лицо и даже не зеленеет. И вот что он задумал. Знает же выродок, что я его на дух не переношу. И в случае его скоропостижной кончины я буду первой, кого будут проверять в причастности к гибели члена семьи. Додумать мысль о том, как я кровожадно зарежу эту смазливую тварь, желательно в его кровати, мне не дало неприятно кольнувшее сердце, словно в предчувствии смертельной опасности. Как будто я нахожусь не в родном мире. А что там в мире? В городе, где лишь по щелчку моих пальцев под мое знамя может встать не меньше 100 обученных воинов семьи. И вот здесь кто-то решил напасть на меня, можно сказать, среди бела дня. Я даже на одних инстинктах, выработанных во множестве битв, использовал навык «Поиск жизни». Но как шли по соседним улицам редкие жители пригорода, так они и продолжали двигаться размеренно по своим бестолковым делам. Да и редкие точки жизни в домах тоже не выглядели опасно. Как минимум, возле окон они не находились. И это в радиусе 200 шагов. «Господин Журек, что случилось?» — обеспокоенно спросил Турол. «Почему вы замерли? До нашего каравана еще пару верст, не меньше, идти». «Закрой свою пасть, тыловая крыса, и не отвлекай меня!» Буквально прорычал я, пытаясь понять, откуда исходит угроза. «Надеюсь, противник убьет тебя первым!» И вот тут Турол засуетился, поднял магический защитный купол и достал свой меч. Вот же безмозглый идиот. Ведь своими действиями он дал врагу понять, что мы знаем о его намерениях и как таковом приближении. Но сделать уже ничего было нельзя. Слишком неожиданно действовал Турол. Да и не привык я, что без моего личного приказа кто-то из моих подчиненных додумается применять магию. Поэтому, достав свой меч и тоже активировав личный защитный полог, который был не так заметен, я приготовился к бою, вглядываясь то в одну сторону улицы, то в другую. «Войны! Засада!» — выкрикнул я. Мои личные телохранители всего за 2 мгновения заняли вокруг меня позиции, даже быстрее, чем Турол напитал свой короткий меч энергией, достав щиты и короткие копья, готовясь отражать нападение противника. Жители же пригорода, ну или, если говорить вернее, просто бездомные, завидев группу воинов в доспехах, приготовившихся к бою, постарались скрыться как можно дальше от будущих проблем. Постояв прямо посреди улицы почти минуту, как группа каких-то безумцев. Ведь покидать защитный полог Турола, который давал дополнительную защиту, я не рискнул, даже укрытый щитами телохранителей. «Господин Журек!» — все же решил спросить Турол. «А где противник?» «Ты заткнешься когда-нибудь или нет, Турол?» — зло бросил я. Еще всего минуту смог удержать свой рот закрытым этот идиот. «Господин Журек, простите!» — не замолкал Турол. «А можно опустить защитный купол? Он ведь энергию постоянно расходует». Но договорить он не успел. Всего 100 шагов от нашей позиции из-за угла здания вышел огромный воин в тяжелой, ярко-красной техноброне. Мы все так и замерли, вроде бы даже раскрыв рты от удивления. В этом захолустном пригороде, где пары приличных домов встретить было нельзя, увидеть воина в подобном снаряжении, тем более зимой, когда все покрыто снежными сугробами, ярко-алый цвет доспеха смотрелся, словно живая пульсирующая кровь на неизвестном воине. А он все шел прямо к нам, словно изначально и собирался найти именно мой отряд. А мое сердце так защемило в предчувствии грядущей беды, даже не так, скорой смерти, что и сдвинуться сил не было в этот момент в моей душе. Казалось, что воин идет неспешно, но тот десяток ударов сердца промелькнул, как жалкий миг. И когда нас разделяло всего каких-то 20 шагов, вспышка и гром от разряда молнии прозвучали, как во сне. Я просто не мог поверить, что Турол атаковал его. Причем раньше, чем мне удалось схватить его за руку, он послал еще и огненный шар воина в кровавой броне. И если слабая молния лишь частично ослепила меня, и то исключительно из-за неожиданности, а неизвестному солдату вообще не нанесла вреда, ведь ее он словно поймал ладонью, то вот огненный шар взорвался, как надо, поглотив тело неизвестного полностью, не дав и шанса ему выжить. Огонь вспыхнул так сильно, что казалось, пламя и не собирается утихать. Ведь прошло уже 3 удара сердца, а соседнее здание, рядом с которым и находился воин в алом доспехе, лишь разгоралось все сильнее, не давая рассмотреть, что же с ним случилось. «Я убил его!» Взвизнув от радости, произнес Турол. «Журек, я убил его! И так будет с каждым!» Я не то что не успел ему ответить или объяснить, что воин не проявил к нам агрессии, да я даже разозлиться не успел на его неуважительное обращение. Как вдруг Турол повалился на грязную землю под ногами, словно мешок с дурно пахнущими помоями. То ли уже мертвый, то ли просто потеряв сознание. Но это я отметил лишь краем глаза, как и неожиданно исчезнувший магический купол. «Журек, мой старый друг, неужели ты настолько рад меня видеть?» произнес воин, который стоял уже всего в 5 шагах от меня. И как он там оказался, одному Антерусу известно. «Кто ты такой?» Вырвалось у меня непроизвольно. При этом одновременно с этими словами я таки использовал системную справку. И если до этого мгновения мне было просто очень страшно, ведь ситуация была из ряда вон выходящая, то, поняв, что за монстр стоит прямо передо мной с поднятым забралом шлема и улыбается, меня охватил такой ужас, что удивительно, как мои ноги смогли удержать меня в вертикальном положении. «Да не стойте столбом, ироды!» — обратился Таталемсо явно к моим телохранителям. Как-то весело, но при этом очень пугающе. «Поднимите этого бедолагу, который так любит разбрасываться молниями и огненными шарами, а то еще захлебнется моим снежком, а ему ведь еще штраф оплатить нужно. Так что он мне нужен живым. Вы уж там постарайтесь!» Воины дернулись и начали поднимать потерявшего сознание безумца, чья жизнь, по всей видимости, сегодня и закончилась. Потому как мои телохранители сохранили больше благоразумия в этой ситуации и таки смогли увидеть метку сотника нашего лорда. Да и мозгов им хватило понять, что существо, сумевшее выжить после удара огненным шаром, победить обычным оружием удастся, наверное, только во сне. И то совсем не факт. Пытался я вымолвить хоть слово, но язык перестал меня слушаться. «Ты чего это, Журек?» Подошел ко мне практически вплотную этот призрак из прошлого и хотел было коснуться моего лица рукой. «Неужели ты не узнаешь своего старого боевого товарища, а, Журек?» Я отдернулся на одних инстинктах, а перед глазами почему-то мелькнул образ лица старого десятника. Именно того, когда он с таким пренебрежением смотрел на своих убийц, жалких и ничтожных отравителей. «Да успокойся ты, Журек. Я всего лишь хотел использовать заклинание лечения. А то вид у тебя какой-то бледный, да и слова ни одного сказать не можешь». Продолжая добродушно улыбаться, произнес Таталемсо. Все же, найдя немного силы, я таки смог взять себя в руки и посмотреть в пугающие до глубины души огненные глаза этого монстра, после чего с трудом, но все же произнес. «Простите меня великодушно, господин Таталемсо. Это всего лишь недопонимание с нашей стороны. Турол понесет самое жестокое наказание за свой поступок». «Конечно, понесет. Сожжете его на костре заживо. Думаю, этого будет достаточно. Ну или не знаю, может, 2. Хотя нет, он мне не нравится. Идиот, одним словом. Так что 5000 ОС как вирус за его жизнь я, так уж и быть, могу рассмотреть». Продолжая улыбаться, произнес господин Таталемсо. «Но это вы сами разберетесь, что вашей семье важнее, 5000 ОС или жизнь этого ничтожества?» «Господин Таталемсо, ну как же, это же огромная сумма!» Попытался я хоть что-то сказать в оправдании этого безумца Турола, который так и не пришел в себя. «Журек, друг мой сердечный, да забудь ты об этом ничтожестве, он, считай, уже мертв. Это же надо, средь бела дня, напасть на целого сотника, кому расскажешь, не поверят. Да что там говорить? Я такого даже представить себе не мог. Так что, Журек, оставь ты это дело. Я же тебя целый год не видел. А ведь сезон холодов как раз и существует, чтобы старшие офицеры, такие как мы с тобой, могли отдохнуть от боевых будней на службе у лорда. А эти толовые крысы лезут к нам с этими бесконечными проблемами, не понимая, что нам тоже нужно хоть иногда забыть обо всем. Так ведь, Журек?» Подружески хлопнув по спине, Таталемсо ловко заставил меня пойти за ним, и уже через плечо, как-то лениво, что ли, он отдал приказ моим телохранителям. «Доставьте его в лазарет и передайте главе семьи мои условия Виры. Вы все поняли?» «Да, господин сотник, все будет исполнено!» Испуганные воины бодро подтвердили полученный приказ, в глубине души радуясь, что неизвестное чудовище собирается уйти от них как можно дальше. «А что еще нужно для счастья простому солдату?» «Да не переживай ты так, Журек. Ну что с ним случится? Ну не потеряются же они в пригороде, так ведь?» Снова, довольно улыбаясь, произнес Таталемсо. «Я все никак не мог уложить в своей голове, продолжая шагать за этим призраком из прошлого, как он смог отключить или даже уничтожить. Нет, не защитный купол Турола, а мой личный магический полог, вмещавший в себя целую 1000 единиц маны. Ведь я так и не понял, в какой момент энергия в защитном конструкте закончилась. потому как рука господина Тоталемосо коснулась именно моей спины, а не магической защиты. Так что броску обычного снежка, которым был так ловко вырублен Турол, я уже не так сильно удивлялся. Все же это не тот Тоталемосо, которого я когда-то знал. Это был именно что настоящий сотник, который любит, или даже лучше сказать, наслаждается жизнью. «Вы правы, господин сотник. Они вполне справятся и сами». Все же выдавил я из себя хоть что-то. «Так и что, Журек, в какую задницу вас распределил Тарак?» Браво шагая по заснеженным улицам, спросил Тоталемосо, и явно ему это было не слишком интересно, и произнес он это лишь поддержать разговор. «В 27-й форт или вообще в 34-й?» «В 34-й, господин сотник», — все же ответил я. «Да, не повезло, видать, сильно старик Ацеф проштрафился», — как-то рассеянно улыбнувшись, произнес молодой сотник. «Меня вот тоже на самую границу провинции отправил Тарак. 17-й коготь, то еще захолустье». Так мы и шли по грязным улицам пригорода, и лишь пара изо рта меня немного отвлекала от разговора с молодым сотником. Господин Тоталемосо рассказывал о своем назначении на новую должность, а я лишь односложно кивал. И уже через 10 минут мы добрались до трактира «Дикий Тур», который располагался, считай, на самой границе пригорода у главных крепостных ворот в город. Не самое дорогое место, но и солдатнее, и тем более отребью, оно было далеко не по карману. Когда трактирщик подал жареное мясо, господин Тоталемосо уже вовсю рассказывал о своих невероятных приключениях в мире Шорс и то, как они со старым десятником Эрчином выживали в первые дни. Как в свете факелов резали трутни инсектоидов, можно сказать, по колено в крови. «Представляешь, Журек!» Старый Ирчин прямо перед нападением тлеющей черной скалопендры словно почувствовал свой конец и сказал мне тогда, что если я выживу, то должен буду раздать его долги. Переменившись в лице, вспоминая те события, печально произнес Тоталемосо. «Какие долги?» Напрягшись, произнес я, ведь фраза звучала очень двусмысленно. «Чего ты так напрягся, Журек?» Снова улыбаясь, произнес молодой сотник. «Старик сказал, чтобы я, по возможности, помог всем его друзьям. Представляешь?» «А у него были друзья?» Сами собой вырвались у меня эти слова. Видимо, крепкое вино все же развязало мой длинный язык. «Были, конечно. А что в этом странного?» Удивленно ответил Тоталемосо. «Тебя он вообще часто вспоминал и отзывался всегда очень благодушно». «Никогда бы не подумал, что старик Ирчин мог считать меня своим другом». Довольно скептически произнес я. «Насколько я понял за то время, что мы скитались в мире Шорс?» Улыбнувшись этим воспоминанием, произнес Тоталемосо. «Старик был не так уж и злобен, и на самом деле хорошо относился ко всем, кто не пытался его убить». Про старика Ирчина мы еще долго разговаривали, вспоминая, как ловко он отхватил уши молодым глупцам. И главное, господин Тоталемосо вроде как забыл тот случай, когда старик чуть не убил его на совещании в мире арахнидов Покот. Да и вообще, отзывался о нем очень положительно, как об одном из близких родственников. «А вообще удивительно, что никто из старших офицеров не проверил наш десяток по прибытию в мир ТСР. Я, конечно, не думаю, что все бойцы десятника Ирчина были подменены тлеющими черными скалопендрами. Все же это существа Диранга, но инсектоиды вполне могли вывести и новый вид тварей, способных менять свой облик. Да и как можно было не заподозрить неладное? Ведь, судя по тем слухам, что мне удалось собрать, старый десятник сражался как настоящий монстр после уничтожения того гнезда. Неужели навыки идентификации не смогли распознать перевоплотившихся инсектоидов? И если это так, то при следующем посещении мира с Шорс нужно быть очень внимательными». «Да, в подобное верится с трудом. А с другой стороны, вы сидите прямо передо мной, хотя погибли тоже на моих глазах». Крепкое вино, видимо, на некоторое время даже перебороло навык сопротивления ядам, раз мой язык перестал меня слушаться. «Да, удивительно. Наверное, именно поэтому ты сначала и смотрел на меня, как на призрак из глубины Нижних миров. Заразительно рассмеявшись, произнес господин Тоталемосо. «Честно говоря, так и было, господин сотник». Вконец расслабившись, произнес я, Ведь ситуация действительно разрешилась наилучшим образом. Да и бедолаге Туровлу теперь не позавидуешь. Ведь глава наверняка казнит его, причем именно так, как и потребовал молодой сотник. Ведь 5000 ОС за него он точно отдавать не станет. Слишком велика сумма. И вроде бы все описанные события, происходившие в том злосчастном походе, находили логическое объяснение в рассказе Тоталема Со. Ведь старик Ирчин действительно вел себя очень странно после разрушения гнезда. И его уровень боевой мощи не соответствовал даже рядом с отображаемыми им характеристиками, что и показал тот бой с мертвым рыцарем Иранга. Так что поверить в подмену и существование неких химер-инсектоидов довольно легко. Да и мир Шорс частенько преподносил очень странные сюрпризы, если их так можно назвать. Вот только странный червь сомнения так и остался во мне. Но не получалось так запросто поверить, что рядом с нами на протяжении нескольких недель находился целый десяток враждебно настроенных существ, причем, по всей видимости, высоких рангов. Да и каких целей они хотели добиться? Хотя, кто поймет этих жуков богомерзких? И вот, с другой стороны, не верить сидящему напротив меня молодому сотнику, которого проверял лично тысячник Тарак Кровавый, тоже глупо. Тем более звание сотника ему же не просто так выдали, а это огромная честь и ответственность, потому что мне о подобном и мечтать не приходится. Сотник — это совершенно другой уровень, и связи моей семьи, а главное их средств для подобного скачка по карьерной лестнице, явно недостаточно. Да и похож сидящий напротив меня молодой гоблин, то есть хоб-гоблин, на Тоталема Со, пусть и на прошедшего перерождения. Но обдумать свои мысли до конца я так и не успел, как и принять внутреннее решение, верить мне, молодому сотнику, или нет. Ведь господин Ацев, буквально надрывая горло, доказывал, что этого быть просто-напросто не может. И это никакое не Тоталем Со, а настоящее чудовище в его обличии. И тут я с моим непосредственным командиром в чем-то был согласен. Тоталем Со пугал. Вот действительно пугал. Но с другой стороны, а как бы выглядел я, если провел бы целый год в мире Шорс, постоянно находясь на грани жизни и смерти, без какой-либо уверенности, что вернуться домой вообще удастся? «Ну что же, мой дорогой Журек, рад был тебя повидать!» Поднявшись из-за стола, господин Тоталем Со протянул мне руку. «Если возникнут проблемы, не стесняйся попросить помощи у меня. И знай, друзья старика Ирчина и мои друзья тоже. Так уж сложилось. Ну и что вы там решите с этим глупцом, который так любит разбрасываться огненными шарами, сообщите по официальным каналам. Но не затягивайте, я этого не люблю». «И если все же решите казнить, то пусть это сделают жрецы. Они в этом деле большие специалисты. Да и я буду уверен, что вместо Турола не сожгли какого-нибудь деревенщину, ведь следить за такой мелочью лично мне не с руки». «Конечно, господин Тоталем Со, этот вопрос решится в ближайшие дни». Чуть заплетающимся языком ответил я. «Рад был вас увидеть». «Господин Тоталем Со уже давно ушел». А я все так же продолжал сидеть за столом и сжимать клочок бумаги, который передал мне через рукопожатие молодой сотник. И успокоить мои мысли никак не удавалось, при том, что хмель давно был нейтрализован моим навыком сопротивления ядам. И все потому, что всего несколько строк в этой жалкой, но невероятно привлекательной записке могли перевернуть мою жизнь с ног на голову. «Любыми путями в ближайшие 3 месяца пройди перерождение. Сделай это, несмотря ни на что. Да хоть продай все, что есть. Займи у кого только возможно, но пройди перерождение. Второго такого шанса судьба тебе не преподнесет. Ну или так и закончи свою жалкую жизнь, влача существование мелким скользким гоблином. И это решение придется сделать тебе самому. Но из-за Турола можешь не благодарить. Это мой тебе небольшой презент в доказательство моих благих намерений. Да и мне было бы жаль потерять друга из-за такого ничтожества. Согласись, это же надо было придумать. Врагов они обнаружили». И вот как это понимать? К как он смог узнать обо всем этом? Но не мысли же он Турола прочитал. Только вот записка была написана не сейчас, а значит, господин Таталемсо располагал этой информацией заранее.